Позже важинь отметится не только расположением и тем, что едят много морепродуктов. Китайско-японская и японо-китайские войны не прибавят радушия к восточному соседу. Но это я отвлеклась. Короче, к дорамам. Их сценарий реально могут переписать. И до начала съемок, и даже в процессе выхода эпизодов. Срез общественного мнения, мол, показал, что тут-то вы с историей свернули не туда. Надо бы подкорректировать. Актерская братья в основном даже не утруждает себя заучиванием диалогов. Ведь как может произойти? Ты с вечера все на зубок заучил, а на утро строки хоп, и поменялись. Эта определенная гибкость в отношении сценарного тела стала первой причиной моего пожелания. Вторую я озвучила, когда студентик более-менее оклемался, пришел в себя. Син, гляди, я отлично сыграю роль куклы. Начало я аккуратненько доносить до будущего режиссера свои мысли. Все зрители мне поверят. Что они скажут о кукольнике? Упер подбородок в руку не сосед. Что он мастер своего дела? Люди подумают, что он чудовище, проникновенно сказала я. Только чудовище может сотворить такое. Прелестную куклу из собственной дочери. Когда мы дошли до этого момента в сценарии, плевались и ругались в голос все дружно. Даже крайне культурная мать. Образец хорошего воспитания. Реально, борщ получился у сценариста на этом моменте. Ладно бы только меня это напрягло, но предки-то аборигены. Их покоробило не меньше, чем меня. Может, это что-то из недооформленного, вроде. Когда дойдем до сюда, продумаем лор детальнее. Ок, если так, а если нет, я, этот бесполезный, не думал в таком ключе. Держать лицо парнишка явно не умеет. Прямо сейчас его можно смело отправлять рекламировать кислую капусту или уксус. Повторюсь, усилила голос. Я справлюсь с ролью. Что скажут люди? Как может малышка так хорошо выразить героиню, с которой так обошелся родной отец? Может, ей близка такая роль? Может, ее папа ужасный человек? Но разве это так? Умение верно расставлять акценты – это половина успеха. По прошлой жизни знаю. В сценарии из кукольника сделали чокнутого. Напрочь повернутого на деле всей жизни морального урода. Мастеру, известному по всей стране особым подходом к созданию фарфоровых кукол, заказывают такую куклу, чтобы была как живая. И он берется за заказ, работает в своей мастерской неделю, две, месяц, полгода. Куклы получаются красивыми, но недостаточно живыми, по мнению клиента. Заказчик недоволен растянутыми сроками исполнения. И правда, сколько можно. Но мастер-кукольник просит подождать еще немного, дать ему еще одну попытку. В этот раз, убеждает он богача, все точно получится. Отказаться от взятого поручения, это ведь потеря лица. В мои листы эту часть истории включили, потому что она тесно сплетена с появлением на свет моей героини. Вообще, я должна сыграть две роли, маленькую, ребенок до, и большую, кукла после. Уже догадались, да, чтобы воплотить задумку клиента, мастер-кукольник заключает сделку с потусторонней сущностью, а дальше убивает свою дочь, перемещая часть души в созданную им фарфоровую куклу. Часть, потому что по договору демону тоже кое-что должно достаться. Конечно же, господин Ли, очень хороший человек, с горячностью выпалил Син. Никто не усомнится в этом. Разве, делаю грустные глаза, я знаю, что мой папа, самый добрый и заботливый, и даже думать не хочу, что о нем кто-то скажет или подумает плохо. А, глядя на достоверную девочку-куклу, кто-то обязательно засомневается. Прости, Син, я не могу на такое согласиться. Без понятия, был снят в моем мире такой, или похожий, сериал. А если снят, то имел ли успех, и, важно, в каком виде его воплотили. С тем сценарием, что заставил нас отплевываться, или с альтернативной предысторией. Если из корейских драм Дорам я еще кое-что видела и помню, то в сторону Китая почти не смотрела. Еще несколько аниме припоминаю, но те, японские, драгоценно их посматривал, и меня приобщал. Но в большей массе своей азиатский рынок кино и сериалов остался в стороне от меня прошлой. Зато я нынешнее, похоже, ныряю в индустрию с головой. Конечно, если мои аргументы покажутся кому-то стоящими, я здраво оцениваю ситуацию. Вероятность того, что меня с переделкой сценария пошлют далеко и надолго, изучать снегогоры Юйлунсюишань, например, где-то процентов 95, и другую хорошенькую и одаренную подыщут на роль, такую, что не станет ерепениться. Отчего не сразу 100? Син же сказал, что у режиссера несколько престижных статуэток пылью покрываются. Значит, в деле своем он смыслит, и интерес его к моей скромной, Нет, персоне достаточно велик, иначе Син не приволок бы листы с моими сценами. 5% я оставляю на то, что режиссер согласится хотя бы выслушать мои встречные предложения. Оно ведь как работает: отвергая, предлагай. Мамочка, оборачиваюсь к моей замечательной. Дай Сину странички, пожалуйста. Разумеется, мы подготовились. У мамы красивый и аккуратный почерк. Им она испещрила пару страниц. Да как этот младший посмеет подойти с таким вопросом к сценаристу? Рука, принявшая записи, дрогнула. А ты не подходи к нему, улыбка сродни той, что предвещало моим родственничкам знакомство с демоном, проявилась на лице сама собой. Передай заметки моей мамочке режиссеру. Мамочке это важно. Даже самый продвинутый китаец 100 раз подумает, читать ли ему задумки малолетней пигалицы. Другое дело записи взрослой женщины. Хотя бы краем глаза, да заглянет из вежливости. У всех ведь есть, или была, мама. Заметим, что в моих словах ни крупицы обмана. Я не умею писать на китайском или даже на пиньин на таком уровне, чтобы оформить изменения в сценарии. Все записи сделаны мамой, от и до. А еще мама телефон наш домашний вписала, ибо не дело на каждой чихси нагонять, он же не курьер или почтовый голубь какой-то. Если уж сравнивать с кем-то будущего режиссера, то на ум приходит лемур, вечно печальные глаза, благодаря несдержанности в мимике нередко вытаращенные, нависающие верхние веки и припухлости под нижними, длинные тонкие руки, а ноги наоборот, полноватый коротковаты, сам скорее тощ, и звериный нюх на вкусненькое. На запах еды он так носом водит выразительно, вылитый лемур. Автор иллюстраций, Юлия. Только полосатого хвоста не хватает для полноты картины. Но с его эмоциональными качелями каждый день, что тот хвост. Полоса черная, полоса белая, черная, белая, черная. А упирается в финале все в попец. Я попробую, студент замялся, но взял заметки. Мам, дадим ему еще сыра, того, сувенирного, который ему так понравился. Надо же поощрить горемыку за старание. А вот йогурт из молока яка я ему не отдам. Он вкусный и весь мой. Тут, в северной столице, что-то похожее еще пойди найди. Ничего страшного, если нас завернут с этими страничками. Пробьюсь и без этой роли. Какие мои годы, в самом деле. Я даже не против, чтобы кинокомпания взяла мою задумку, но на роль куклы выбрала другую малышку. Просто потому, что в моей версии история становится чуть добрее. А если оставит дефолтную, заменив меня на кого-то еще, я хотя бы буду знать, что приложила усилия. Конечно же, мотыляния по двору Сина не могли остаться незамеченными. Не стоит недооценивать домохозяек, они порой могут быть на диво наблюдательными. Сарказм? А нет. Спустя дюжину лет в соседнем кондоминиуме сообщество мам поспособствует аресту преступника. Одна из мамочек на прогулке заметит подозрительного человека, сфотографирует, выложит в сеть. Другая опознает в нем мужчину с портрета в новостях. Третья столкнется возле магазина. Четвертая на перекрестке. Все поделятся сообщениями и фото в группе соседей в WeChat. Это приложение появится в 2011 и станет массовым. Дамочки вызовут полицию, передадут им все собранные кадры и маршрут перемещений того человека. А на случай, если тот попытается скрыться до прибытия служителей закона, устроит столпотворение на узкой улице. С галдежом, неловкими падениями и даже хватанием за штанины. Практически готовый сюжет для дорамы, я считаю. Так что от внимательных зауженных глаз хождения по мукам нескладного студентика не ушли. А еще мама не знали, что Син связан с кино. Как же, это ведь он договаривался изначально о съемке их драгоценных чат. Как следствие, когда я снова вышла на знакомую площадку, мы с мамой были подвергнуты допросу с пристрастием. Все детали моя родительница им не выложила, но поделилась интересом некой кинокомпании к ее замечательной дочке. Круглолицые дамочки заворковали, аки те голубки. Это же так интересно все. Доворковались до того, что в фильме их отпрыски дружат и ходят в гости друг к дружке. Значит, хорошо бы и в реальность подобную практику перенести. Нас зазвали к Джану, чтобы дети, понимаете ли, могли побольше поиграть вместе и больше сблизиться. Приблизиться к знаменитости, если у меня выгорит с кинобизнесом. Во дворе, конечно, хорошо, но ветрено и мокро. Ладно, пожала плечами я, и задумалась, что взять с собой из игрушек. Мамани что-то вроде тематического вечера с игрищами задумали. Вместе играть, это и делиться игрушками. Первым делом я обратилась к коробке с сокровищами, затем окинула взглядом белого яка. Поняла, что это только мой красавчик, Никакие мужики его своими немытыми ручонками тискать не будут. В итоге взяла калейдоскоп и карандашики. Все компактное. Калейдоскоп такая штука, что никогда не надоест, если ты малыш. Всякий раз же генерируются новые картинки. А карандаши легко делятся на троих, их ведь целый набор. Вот они-то, карандашики, и разошлись по ручкам. Бумага белая для рисования и письма в детской комнате Джиана нашлась. И мы, с чьей легкой подачи, стали рисовать страшненькое. И по качеству исполнения, и по задумке. Это все триллер с саспенсом. Я чересчур загрузилась с куклой. Все мысли сворачивали на рельсы ужастиков. Вот и предложила пацанам изобразить то, что их пугает. Чтобы затем и раз, и разорвать на множество мелких клочков детский страх. Превентивная психотерапия для карапузов в исполнении самих карапузов. Ченчин изобразил карикатурного человечка, полагаю, что женского пола, но слишком мало данных для точного определения, с большущим шприцем и иглой, примерно с человека длиной. Балбеса, как выяснилось, в новогодние праздники увозили к родне, тоже куда-то на юг, и его там укусила змея, но изобразил он не змею. Походу, самого укуса он особо и испугаться-то не успел, зато в больнице страшные манипуляции запомнил, особенно введение сыворотки внутримышечно, то-то он схуднул. Джиан долго думал, что нарисовать, а затем взял черный карандаш и накрутил по белому листу кругов и спиралек. Длина шеи боится темноты и стесняется сказать об этом взрослым. Ночника в его комнате у кровати я не заметила, ну а я от неспособности выразить настоящие страхи начеркала, как сумела. Нашего с брательником-подельником демона. Почему бы и нет, он страшный же. Три бегунов на фоне иска тому яркое подтверждение. Не видение руки ж запускать, в самом деле. Смутно догадываюсь, чтобы оно вытащило из подсознания тематического. Еще я ядерные грибы не рисовала над мирными лужайками и городами. Хватит с меня картинки, где мама с тесаком. А кто это? А где ты такое видела? Засыпали меня вопросами. Как я погляжу? Их поглощение мандарина с каждым днем все продуктивнее, и это надо поощрять. Я с умным лицом рассказала детишкам о демоне Суй. Не зря же я о нем у мамы выспросила, пригодилось. Этот безобразник под Новый год приходит к деткам, касается их кожи. Отсюда болезнь, плач, жар, красные конверты. Это интерпретация защиты от демона, которая раньше заключалась в 8 монетах, нанизанных на красную нить. Монеты тогда делали с отверстием в центре, удобные для подвешивания. Еще в легенде присутствовали нефритовые императоры 8 маленьких фей, в которые превратились волей императора монетки. Имя демона Суй созвучно слову год, тоже Суй, но другим иероглифом. Постойте, а как же нянь? Так у практичных китайцев нередко находится несколько способов обозначения одного и того же слова, и для меня там все еще темный притемный лес. Это, демон Суй, пришли к выводу пацаны. Нет, дальше пришлось импровизировать. Это демон, Буй, брякнула, что первое в голову пришло. Так-то наш призванный не сознался, кто он таков. А Бу, это примерно то, что он должен был сообщить смертным при первом знакомстве. Буай, на свой лад переделали жираф и бегемотик. Замялась. Полное имя этого демона, Бухай. Хай, как привет, если, Бу, не сработало. Тогда, как вежливый демон, он должен по правилам поздороваться. Но он же с иного плана, вот и говорит не по-нашему. А это у него такие когти? Любопытные детишки присматривались к деталям. А почему их 7? Я не могла отойти от достоверности, а нам с Чжуном тогда не хватило бумаги до 10 когтистых пальцев. Джиан, как показал уточняющий вопрос, на праздниках попал в цепкие лапы одной родственницы из системы образования. Лучше бы в когти к демону, так говорили полные тоски и незаслуженного страдания глаза жирафа. И та научила его считать до 10. Демон Бухой был ранен, я отпустила фантазию с привязи. Но так как он по рождению тьмы, способен восстанавливаться, чтобы у Бухая отрос новый палец, каждый год ему надо забрать и съесть ребеночка. Одного на каждый палец. Ай, кажется, аудиторию проняло. Дядя сказал мне, что демоны больше всего в мире любят мясо розовых маленьких детей, нагнала еще немножко ужаса, а то тренироваться играть саспенс надо. Сколько когтей не хватает демону. Вот такие у нас суровые считалочки. А то какие-то там нянечки будут на моих парнях эксперименты ставить. 3 и... сосчитал на пальцах жирафик. Балбес глядел во все глаза и тоже загибал пальцы. Так мы и его в математике выведем. Точно. Я просияла, затем понизила голос, спросила вкрадчиво: а сколько нас тут? Ченчин, от вычитания к сложению. Это легче, даже бегемотя должен сообразить. Я и пальцами ответ показываю, чтобы наверняка, и ткнула пальцем в каждого, включая себя, по разу. Три и, с ужасом дал верный ответ балбес, и дрошу обоих, верно, хлопаю в ладоши. Этот урок арифметики они точно запомнят, или я буду не сила харизмы. Ну все, закончили с нагнетанием и закреплением счета. Пора переворачивать стол с игрой, в нашу пользу и на благо образовательного процесса моих будущих соратников. Мы не станем бояться демона, решительно замотала головой. Мы знаем, как его прогнать. Демоны боятся шума. Мы порвем его портрет, как и ваши страхи. Мелко-мелко. Попрыгаем на клочках для надежности. А если демон все-таки решится заявиться, скажем, в другой год, мы ему громко скажем. Чиши! Восхищенно выкрикнул Ченчин. Чиши! Вторил за ним Джан. Сила примера, чтоб ее, я сглотнула. Да, в целом, посыл верный, и тот, что чеши отсюда, и тот, где демону предложат жрать дерьмо. Но какие-то не те следы моего воспитания отпечатались в юных сердцах. Знаете, демона лучше отгонять другими словами. Я искренне обрадовалась, что вопли не призвали адски разгневанных мам. Мы должны сказать ему, ты, можно ткнуть в него пальцем, ты звучит как ни. Мы это с балбесом давно, еще в песочнице, практиковали. И обязательно надо назвать его имя, продолжила инструктировать. Громко и четко, ты, бухай, не бухай, ты, бухай, повторили за мной будущее изгоняющее, не бухай, и потом обязательно, подчеркнула строго, обязательно надо засмеяться, громкий смех очень важная составляющая, демон поймет, что над ним издеваются и смеются, вместо того, чтобы бояться, и со стыда сбежит, так и будет, ты, бухай, проскандировали малолетние экзорцисты, и расхохотались. Со смехом мы все наши художества измельчили в труху, с одной стороны белую, с другой малеванную. Кажется, у пацанов стало на один страх меньше, а я всю ночь представляла, что будет, если на пути моих приятелей однажды возникнет подвыпивший русский турист. Он будет немножко шататься и, возможно, покажется им демоном. Особенно, если у туриста будет травмирована рука, всякое ведь в жизни случается, не бухай. Услышит сдвоенный рев выпивоха из страны волосатых людей от маленьких китайцев, и, возможно, проникнется, хотя бы временно, я бы прониклась. Прода 27.10.2024. Режиссер Ян позвонил на исходе последнего зимнего месяца, тут не угадать, натруженные ноги сина так долго, огородами, зигзагами через великую стену ползком, доставку исполняли, или же именитому товарищу-режиссеру было не до бумажек справками. Я уже мысленно распрощалась с куклой к тому времени, без особых сожалений. Кира Воронова легко выбрасывала старые вещи и стирала непригодившиеся черновики. Это, не считая папки с интересными задумками, а кое-где и с зачинами историй, коим так не удалось увидеть свет. Но дяденька-режиссер все же вызвонил маму, договорился о встрече. К нам домой его родительница не позвала. Конечно, это не студенческий союз, на все готовый, лишь бы все у них срослось. Режиссер Ян предложил встречу в Цуаньцзюй да ближе к центру, правда, как-то так витиевато вплел, что будет вроде как не прочь услышать и иные варианты. Ответно матушка рассыпалась в благодарностях, затем попросила проявить понимание, и обозначила Цантин поближе к нашему району, ведь у нее дочь, которую ни с кем оставить. Вообще-то тетушка я без вопросов посидела бы со мной, но чтобы я, да пропустила такую встречу, размечтались. Пока мамуля возилась в шкафу в поисках подходящей экипировки, я допытывалась до нее, что за чирикательное СД такое, и с чем его едят. Едят, буквально, в нем, потому что это ресторан. Вот это СД, оно по утке специализируется, по особому рецепту. А мама, хотя это было довольно рискованно и слегка неуважительно по отношению к старшему, предложила вариант поскромнее, благо тот сам предложил ей что-то выбрать, и ближе к дому, мы просто на автобусе с ней прокатимся. Я покивала, все верно, мать, не обломится важный птиц Ян, а экономия, как и экономика, должна быть экономной. Но как же это все запутано-то, а, не так скажешь, оскорбишь, не то скажешь, не уважишь, как в это сложное врубиться и влиться ребенку. Ладно, поживем, проэкспимся, увидим. Конкретно в том ресторанчике, куда мы отправимся, уютно и немного столиков, зато есть внутренний двор с прудом. В пруду красные и золотые карпы. Из уточнения я сделала вывод, что с локацией мама знакома, хотя бы предварительно. по гайдам или обсуждениям на форумах, в смысле, в общении с теми, кто бывал в том местечке. Перевод названия, что-то с рыбками, не суть. В целом, меня, раз уж влезла под руку с расспросами, загрузили и дополнительными гирьками непрошенной информацией о том, что ресторанов-то бывает много видов, и обозначений для них, пруд-пруди, с карпами, фандянь, цануань, фануань, цантин, цзюдянь, это только часть, что-то из этого большое, что-то поменьше, что-то при отелях-гостиницах, что-то, скорее, про заводскую столовку. Еще встречаются куай цандянь, быстрый общепит. От обилия звуков и слов у меня зазвенело в ушах, словно множество птиц разных видов разом запели свои звонкие песенки. Я шустро слиняла по важным детским делам, тиснуть красавчика по имени Снежок, и постановила: ресторан – это ресторан, никаких фань, цань и прочих цуань. Чтоб вы понимали, вот так с множеством разных понятий. А если добавить сюда диалекты разных народностей? Тушим свет, заносим новую мыли. Это, сломалось. В назначенный день моя китайская женщина извлекла из недр шкафа юбку-карандаш и белую блузу. С некоторым сомнением попробовала застегнуть молнию. Хикнула, когда с первого раза не пошло. Втянула в себя воздух, напрягла живот, чтобы он чуть ли не к позвоночнику прилип. Сработало. Застегнулся замочек. Мама красивая, поделилась я с ней наблюдением. Очень прямая, как если бы проглотила дедову бамбуковую палку. Китаяночка моя улыбнулась, а я призадумалась. Нет, понятно, что встреча важная, вид нужен соответственный. И так уже многие рамки мы с ней перешагнули и раздвинули. Но ведь на моей памяти ни разу мамуля эти, или подобные, вещи не доставала. Она у меня очень просто и функционально одевается. Правда, там, где я напялила бы джинсы, она выбирает длинные свободные юбки. А эта одежка, она из другой оперы. Интересно, как жила и одевалась мать моя китайская до встречи с отцом и рождения Мэйли. Мне лично кажется, что это строгая пара из прошлого, дородового, иначе откуда бы проблемы с застегиванием. Нет на маме лишнего жирка, она та еще стройняшка. А вот в некоторое расширение после рождения ребенка я легко могу поверить. Там же целый человек зреет кучу времени в организме, а затем выходит наружу. Жаль, не представляю пока, как к расспросам о мамином прошлом подступиться. В той моей истории, где фигурировало Лин Мэйли имя, как мое нынешнее, фамилия, как у мамы, о семье героини говорилось мало и вскользь. Не главное она была, хоть и значимая. Так, если навскидку. Помню, как ее парень высказал однажды, что в семье Мэйли поклоны бить не принято. Моя то и дело кланяется, то шею гнет, то плечевой задействует, а то и в пояснице сгибается. Вообще не соответствует. Выходит, сбой случился в моей паранойе, повелась на схожесть звучания, надумала всякого. Тут же много на созвучиях базируется. Мироздание, я зря кипиш подняла. Да, в означенное заведение мы с Ма прибыли первыми. Нарочно выехали заранее, чтобы проявить набившие оскомину уважение. Так я смогла вволю налюбоваться рыбками в пруду. Водоем не замерзает на зиму, что-то там у них под водой тепленькое, я не вполне поняла, да и не парилась. Мне куда веселее было бегать вдоль края искусственного водоема и гонять рыб. Эти нарядные малявки и в самом радовали глаз на стыке зимы и весны, когда все довольно уныло и небо чаще пасмурное. Пожилой и улыбчивый китаец выдал мне еды для рыб, и я развлекалась тем, что сыпала вкусняшки водным шустриком с одной стороны, затем мчала на другой берег пруда, и звала к пиршеству рыбех уже туда. Карпы разевали округлые рты, как бы обозначая предлог «О, о, ты шутишь, мы столько плыли, и теперь снова плыть». Тогда, на очередном круге вокруг пруда мимо меня к пучеглазым потянулась чья-то рука. Я решила было, что мать моя проявила жалость. Она же не может смотреть на то, как кто-то голодает. Присмотрелась. Не, рука, хоть и изящна, но все же крупнее женской. «Юная госпожа ли, я не ошибся?» — мягко спросили смутно знакомым голосом. Узнала. Телефон у нас с громкими динамиками, но голоса искажает. Дает эффект рабовойса. Подняла взгляд с руки и карпов. Удивилась. «Режиссер Ян?» — задала уточняющий. «Верно. Я-то по описанию Сина, с перечислением заслуг и трепетом в голосе, представляла себе умудренного сединами и жизненным опытом старца, а режиссер Ян оказался ровесником моего бати. Ну и куда как больше лоска в нем, чем в моем трудяге родители. Люксовый. Странное слово, но конкретно этому китайцу подходит. Вы ищете мою маму?» — спросила я. Логичный вопрос, ведь как выглядит его гипотетическая актриса, Ян знает, а с мамой только по телефону разговаривал. Мать моя за детскими гонками поспеть не пыталась. Она наблюдала за моими развлечениями со стороны и поглядывала на красивые цветущие веточки. Теперь, оторвав взгляд от ярких рыб, и я их заметила. И, кажется, поняла, отчего мать выбрала именно это заведение для переговоров. Над темно-серой, почти черной черепицей сыпала крохотными нежными лепестками розовая зимняя слива, а поодаль склонялось к земле еще одно дерево. Оно старо, голые изогнутые ветви черны, тронуты лишайником и усыпаны мелкими красными цветами. Поблескивают капли недавнего дождя на изломах ветвей, доносится сладкий аромат. «Мамочка, пришлось отвлечь от любования мамулю. Пришел режиссер Ян, а то мы и так заставили влиятельного люксового господина кормить рыб и стряхивать с плеч лепестки. И не слишком мне его взгляд понравился, когда я их друг к дружке подвела». Режиссер тоже любовался, но не той сливой, что норовила прицепиться к ткани его пиджака. Ян с интересом поглядывал на мою маму. Мне очень хотелось верить, что интерес его вызван сугубо профессиональными мотивами. Что-то вроде, как, это та домохозяйка, что предложила внести правки в проект известного сценариста. За это говорили и жесты. Полностью увлеченные люди не стряхивают лепестки. Им на голову нужно лить деготь и сыпать перья, чтобы они отвлеклись. Но что, если этот режиссер особенный? Мама склонила голову в приветствии, представилась госпожой Ли, предложила пройти внутрь, ведь во дворе прохладно. Возрастной китаец, вот таким, как этот сотрудник общепита, я представляла себе режиссера, проводил нас за резную перегородку. Столик стоял как бы отдельно, но и излишней приватности ширма не давала. Я в целом одобрила, слегка удивилась, когда узнала из разговора, что обслуживал нас владелец заведения. У взрослых приняли заказ, принесли всем теплую воду. До насыщения говорить о делах неприемлемо, разве что вскользь. Так что мне досталось не минута, а где-то полчаса славы. Хвалили меня на все лады. К такому повышенному вниманию привыкнуть сложно, но можно. Уж я постараюсь, потому что смущение не есть путь к успеху. Еще режиссер одобрительно отозвался о выборе локаций. Мол, открыл для себя новое и весьма приятное место. Похвалил картину на стене. «Это копия», — с уверенностью сказала мама, «но отлично выполненная». Вызвала у меня еще больше вопросов, которые не задать вслух. Судя по задумчивому взгляду от люксового китайца, вопросы возникли не только у меня. Мне живопись тоже нравится. Она очень подходит этому месту. Мэйхуа и карпы. Собственно, только после чая мне принесли отдельный чай с молоком. Они перешли к делам. «Взгляните, пожалуйста». Режиссер достал из кожаной папки для бумаг стопку распечаток, пролистал, выбрал несколько листов. «Здесь мои пометки по сценарию. Сразу по ознакомлению я их делал. Мама двумя руками, это уважительно, если что, а одной рукой взять, наотвянь, скажем так, принимает бумаги, зачитывает вслух, умница моя, понимает же, что я сама не прочту, а знать содержимое надо, и никакой неловкости, недостаточная мотивация, пометка краткая, зато четко по делу. Я начала думать, что мы с этим Яном сработаемся. Я дал понять автору сценария, что в нынешнем виде эта часть истории не блещет, докинул Ян того, что в пометке не вошло. Дал срок на исправление. Сохранить лицо, убив дочь, это посредственно и дешево выглядит. Портит всю историю. Сам Ян выглядел дорого, причем я бы его прикид обозначила, как сдержанная роскошь. И я понимала его недовольство ложкой дегтя предыстории мастера-кукольника в бочке меда остальной истории. Ваше мнение очень точное и емкое, вежливо польстила мать моя женщина. Когда этот молодой человек принес ваше прочтение линии сюжета кукольника, продолжил Ян. Я понял, вот оно, то, чего недоставало изначальному сценарию. Спасибо, родительница не удержалась от короткого и удивленного взгляда на драгоценную дочь. Драгоценность изучала Карпов на картине и безмятежно улыбалась. Конечно, мне приятно было слышать похвалу от дядьки, который пуд соли в индустрии успел съесть. И не только выжил в этом пруду хищных, а там явно не безобидные карпики плавают, рыб, но и добился определенного успеха. В моей интерпретации мастер тоже брался за заказ богача, и тоже брал денежный аванс. Только мой мастер не на дорогие материалы собирался потратить золото, а на лекарства для больной дочери. Да, я заюзала штамп, больной ребенок, безутешный отец, но оно же работает. Я местных легенд и сказаний наслушалась немножко, и там почти во всех кто-то умирает. В бою, от болезни, вследствие катастрофы, потопы, пожар и прочее. Так что морально я не терзалась, все в пределах нормы и вполне уместно. Лекарства дочке не помогают, и мастер действительно решается на крайние меры. Вот только он в качестве жертвы демону называет себя, а не малышку. Но демон коварен, его трактовка желания отчаявшегося отца. Пусть моя дочь выживет, не умрет от болезни, для демона вполне совпадает с тем, чтобы девочка продолжила существование в теле и образе куклы. Что-то от той дочери ведь и впрямь не умрет. Могу я спросить, режиссер тоже умеет в вежливость. Сколько времени заняло у вас написание этой сцены? Так, замялась моя искренняя китаянка. Надо выручать. Мамочка все записала за один вечер, и не тяни лжи. Запись моей версии заняла у родительницы один вечер, даже часть его. Она еще и ужин успела соорудить. А то, что писала она под диктовку, так это совершенно лишние подробности. Отлично, восхитился режиссер. Я буду настаивать, чтобы эти изменения были внесены. А ваше имя указали в титрах, как помощника сценариста. Я не уверена. Лицо, как будто это она из фарфора, а не еще не сыгранная мной кукла. Но я-то слышу панику в голосе. Мамочка, это будет так здорово. Наивно умильное дитя в моем исполнении прекрасно. Соглашайся. Взгляд мамы. Молчание. Вежливый интерес во взгляде Яна, но он не вмешивался и не торопил. Я не хотела бы, мама осторожно подбирает слова, своего имени в титрах. Вы имеете в виду свое настоящее имя? Легонько вскинул брови режиссер. Так давайте впишем псевдоним. Теперь паника и в глазах мамулечки плещется. Не боись, сейчас посодействуем. Мама, а как называется птица, которую мы вчера видели во дворе? Это было космическое озарение, не иначе. «Ворона», — ответила мама, — «на самом деле, я знаю это слово, хоть и слышала из телевизора, а не от моей бессменной учительницы, но мне надо кое-что уточнить, да и сыграть на публику было бы неплохо». Звучит, как уя. «Ворона нам встретилась не серая, каких я прошлое привыкла видеть во дворах Питера, у этой был явный белый воротник, так вот вы какие, белые воротнички». Еще подумала я при встрече, жаль, что уя не звучит, для меня, в смысле, но я не готова так просто сдаться, прошу расшифровку, оба взрослых достают ручки и показывают мне, как пишется ворона, оба иероглифа, у один в этом уя значит черный, а я два это, собственно, ворона, Кира Воронова шепчет в моей голове, что ей ничего не понятно, но мы на верном пути. То есть, если сказать «баюя», это будет буквально белая-черная ворона, уточнила. Вдруг я своим кривым косым китайским не так все собрала во фразу, слово «бай-три» приятно моему слуху. Короткое, звучное, легко складывается в «бай-бай». «Мамочка, а возьми себе имя». «Бай-я», обратилась к моей замечательной, и ресничками трогательно так поморгала. «Дочке нравится, как звучит, еще бы не нравилось». Столько можно разных ассоциаций подобрать, от «я куплю» до «бабайки» и «бабы-яги». И, самые лучшие, с псевдонимом «бай-я» можно будет смело распевать в душе. «Я ворона, я ворона». Да отличное же имя подобралось. Взрослые обмениваются любезностями на фоне согласия мамули. Еще бы, дочь попросила, мне она отказывать пока не научилась. Раскланиваются. Мне достается заверение, что роль моя, хотя кастинг, скорее всего, придется пройти. Формальность, но Ян обещает, если его влияния хватит, это все предельно сократить, скажем, до одной кандидатки, но и полностью гарантировать такой исход не может, решения подобного уровня принимаются не единолично, счет оплачивает он, как пригласивший и старший, так и говорит, вы ведь теперь моя младшая коллега, госпожа помощник сценариста, вне ресторана Лин Мэйхуа остановилась под сыпучими сливами. Доченька, я все еще не совсем понимаю, обратилась вроде как к ребенку, но интонации, как были в разговоре взрослых, мы могли просто исключить упоминание обо мне относительно сценария. Не думаю, что это последний сценарий, мам, ответила тоже по-взрослому. Это честно, она за меня вписывается. Надо объяснить, зачем мне это нужно. Обостренное чувство справедливости и весеннее обострение всех психических, похоже, Марк-то уже на носу. Как мы объясним это в будущем? Задала невероятно правильный вопрос эта умная женщина. Просто признаемся, что мы немножко исказили факты, я собрала пальцы, оставив между ними свободного пространства на волосок, чуточку. Объясним, что ты хотела защитить дочь. В случае, если наша идея не понравится людям, мама берет критику на себя. Мама плавно кивнула. Пока ты так мала, подхватила она мою мысль. Это имеет смысл. Хорошо. «Мама всегда на твоей стороне, Али». Только мелькнуло что-то в ее глазах. «Наверное, падающий лепесток отразился. Один ву, кит, черный. Два я, кит, ворона. Три бэй, кит, белый». Прода 30.10.2024. Март 2000. Бэйцзин, КНР. «Весна вошла в наш дом с громким звоном. Нет, звенело ни капель за окном. Чтобы что-то капало, что-то должно намерзнуть, а тут такого нет. Совсем или в конкретную зиму, судить пока рано. Мало статистики. Звонил наш домашний телефон. Почему я выделяю домашность? Так у бати с недавних пор появился мобильный аппарат. Правда, он размером с кирпич. Это какой-то черный пластмассовый монстр. И нет, это не проявление расизма. Происхождение у мобилки китайское. На нашем заводе собирался монстрика. Кирпичность не обязательное свойство местных мобильников. Например, мама Вэйлань пользуется раскладушкой вменяемых размеров. Но мы-то статусом и кошельком до новых моделей не дотягиваем. Увы, цену девайса батя не озвучил, а чека я в коробке не нашла. Допускаю, что это какая-то общая конторская закупка была. Батя же теперь начальник, маленький, но тем не менее, ему всегда надо быть на связи. Производитель кирпичика ПА, я, когда услышала, чуть не начала выделывать забавные телодвижения и типа петь «АПА, Гангам Стайл». В какой-то год этот стайл звучал из каждого утюга, а просмотров клипа на YouTube насчитывалось какое-то дикое для азиатского, и не только, ролика просмотров. Остановило от немедленного выступления меня не то, что «АПА Сай» забабахает где-то на дюжину лет позже, а то, что хит-то на корейском. Но я отвлеклась. Итак, у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон. Весенний персик несла радостные вести посредством междугородней связи. Она сказала, что вышивки мамули в количестве 4 штук выкупили. Семья ли разом стала богаче на 2000 юаней? Сколько? Обомлела мать. Я тихонько засопела. Продешевили. Моя рукодельница и впрямь очень хороша в вышивке. Будто родилась с иглой в руке. И с мотком нити не из шелка, а из лунного света. Это я слегка романтизирую, но суть в том, что мать моя китайская женщина создает реально нереальную красоту на ткани. Талант, очевидно, обученный. Да, прости, сестра Мэйхуа, что так низко оценила твои работы. Матушка переваривала услышанное, а я кивала. Да-да, верно мыслишь, тетушка Нин. Если вдруг кто-то решит возмутиться ходом моей мысли, ведь выручка от продажи 4 шелковых картин близка к месячной зарплате отца до повышения, то я внесу немного ясности. Одна детальная, и реально ого-го какая красивая, вышивка занимает у моей родительницы не меньше недели по времени, чаще больше. Она ведь не весь день с иглой. Это кропотливый ручной труд, помноженный на мастерство вышивальщицы. Без таланта хоть ты все пальцы себе искали, все равно будет пресно. И еще многие вышивки мамы двусторонние. У них нет изнанки, не видно узелков. Как ты ни крути, не сыщешь, куда запрятаны кончики. Причем изображения на двух сторонах разные, как бы две картины на одну тему в одном предмете. Я даже думала, когда впервые крутила в руках веер с лотосом, что это две вышивки, как-то склеенные между собой. Неа, это один холст, который мама прошивает двумя нитями одновременно. Узелки скрываются под нитями иного слоя, так и тянет сказать реальности. Тончайшая, многожды разделенная, шелковая нить преломляет солнечный свет. Оттого иллюзия волшебства в таких произведениях, не побоюсь этого слова, искусство полное. По факту это ловкость рук и, как говорится, никакого мошенничества. Одну из вышивок, большую пейзажную картину с лесной тропой, мама создавала месяц, но ту она не отвезла тогда к Нин, потому что считает работу неоконченной. Что-то ей там кажется не идеальным, а по мне, эти цветы и деревья более натурально выглядят, чем фото природы. Да там лепестки блестят и отражают свет, как настоящие. Ветки колышет ветер, мох на старых стволах объемен, а зелень молодой листвы нежна и изящна. Олень под деревом кажется живым, а миниатюра с котятами, там же каждая шерстинка отдельно от других, пальцы сами тянутся погладить. И ты веришь, что это реальный тепленький и мягкий котенок, который заурчит, стоит взять его на ручки, и второй хвостатых барагос мявкнет, чтобы его тоже немедленно приласкали. Так что да, 4 вышивки за 2000 юаней, это Нин дала маху, обмешурилась. Однако Нин, наверное, осознавая свой провал, как менеджера по продажам, решила не останавливаться на достигнутом. Озвучила, что с мамой хочет встретиться лично госпожа директор школы шелковой вышивки, чтобы достигнуть соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Мою замечательную впору было откачивать. Кажется, она никогда не думала, что ее рукоделие может приносить прибыль. «Соглашайся, мам», — дала совет от чистого сердца. «Дело не только в выгоде. Монетизация — это прекрасно, достаток в доме тоже. Но еще ведь такой момент. Ее вышивки очень красивы, изысканы и гармоничны. Если больше людей сможет увидеть мамины картины в шелке, разве гармония не прибавится?» Но она начинает отнекиваться. В ход идут все аргументы. Огромное расстояние, зимой оно ее не смутило. То, как сильно занят на работе супруг. Еще несколько выходных дней бате и впрямь тяжело будет оформить. И дочка ждет известия от киностудии. «Вдвоем полетим», — предложила я этой ломаке. «А в кино подождут». И не так уж они торопятся. Около недели прошло с вручения сыну бумажек до обеда с режиссером Яном. Если бы сроки и земля под ногами у киношников горели, скорости были бы иные. Я так думаю. Мы обещали дочке, что покажем ей цветение канолы. Выдала еще один повод для отказа мать. Обещали. Я тут заинтересовалась делами клана. В частности, про земледелие спрашивала. Батя тогда сказанул, что рапс, он же канола, кроме пользы в виде урожая, еще и красиво цветет. Его довольно плотно сажают, и по весне лоскуты полей залиты желтым золотом. Красиво. Я загорелась. Все красивое, оно нам надо. Мы ли хотеть? В Юньнане тоже цветет канола. Донесся до меня рабовой снин. Госпожа директор в конце недели посетит Куньмин. Вы сможете поговорить с ней в столице провинции о делах. А там до самых обширных рапсовых полей несколько километров. Автобус ходит. И на рисовые террасы посмотрите. Ничуть не хуже, чем в провинции Гуандун. Одной стрелой можно убить двух ястребов. Соглашайся, сестра Мэйхуа. Даже авторитета драгоценности не хватило, чтобы продавить скромность матери. Хоть в категорический отказ не ушла, уже что-то. Обещала подруге, что посоветуется с мужем, подумает и сделает ответный звонок. Я до самого прихода бати с работы маялась, не находя себе места, и все думала. А если бы не моя шалость, мы бы весь отпуск родителя провели с его семьей. Они теперь так редко видятся, естественно, желание побыть с ними как можно дольше. Тогда по возвращению домой зазора до выхода на работу у бати не осталось бы. Сказала бы тогда мама о письме подруги, предложила бы поездку в Лицзян, что-то мне подсказывает, не предложила бы, и никуда бы мы не поехали. Вон как сопротивляется идее отправиться в путешествие без благоверного. А ведь письмами они с ним много лет обмениваются. Ма упоминала письмо после землетрясения 4-летней давности. И по обрывкам фраз было ясно, что слива и персик до того нашего прилета не соприкасались ветвями уйму времени. И не показала бы матушка давней подруге свои искусные вышивки. Значит, не было бы и речи об их продаже. Получается, моя выходка с призывом потусторонних сил нам на пользу сыграла, нам, мне, маме, семье ли и мировой гармонии, с которой я сейчас ношусь, как курица с яйцом. Нельзя, чтобы треснуло и растеклось. Удача так сработала, или я за уши притягиваю ситуацию. Мироздание, как думаешь? Март 2000, провинция Юньнань, КНР. Батя оправдал детские ожидания, уговорил жену-стесняшку слетать с ребенком без него, но попросил подождать один день с билетами. Он все же попытается, мол, спросить о 2-3 днях отпуска. И таки снова удача оказалась на нашей стороне. Большой начальник отпустил маленького начальника на целых 3 дня, плюс законный выходной в воскресенье. Так что в Куньмин мы отправились всей семьей. 3 часа полета, и мы на месте. Двухместный номер стоил нам 120 юаней в сутки. Я в кровать лягу посерединке, вместо кактуса, в целях экономии. Моим не привыкать к такому кактусу, хотя я уже намекаю, что пора бы мне пойти на сторону, в смысле, занять детскую комнату. Она же у нас есть. Город вечной весны, в отличие от древнего Лицзяна, навис над нами уже зелеными деревьями и стенами многоэтажек. Он куда современнее оказался на вид, чем я ожидала. Впрочем, в самом городе мы намеревались провести день, для встречи и ночь, чтобы выехать на природу ранним утром. На переговоры с госпожой директором меня не взяли, оставили на батю, чтобы тот присмотрел и развлек. Так что как именно пришли к соглашению мать моя и другая китайская женщина, осталось за скобками нашего путешествия. Главное, что договорились. Мать согласилась высылать свои работы в Байша, не в качестве разовой акции, когда она хотела похвастаться перед подружкой, а по мере готовности новых работ. Уф, с облегчением и радостью выдохнула я. Зашли в ресторанчик поужинать. Успех надо, если не обмыть. Мама только местный чай пила, то непременно заесть. Печаль тоже надо заесть. Когда желудок увеличивается, он как-то давит на печаль, и та уже не так заметна. Да и без особых причин надо хорошо и сытно есть. Мы же в Китае. А рано-рано утром выехали в сторону деревни Лапин. Ради хорошего вида поднялись на возвышенность. Их тут много, выбирай на любой вкус. Сладкий, но не приторный, запах великого множества желтых цветов поднимался и на холм. Он витал в воздухе еще на въезде в Лапин, и когда нас везли к полям, велорикшей, вау, необычный и прикольный опыт. Вид же, солнечно-желтые широкие мазки по полотну земли. Как если бы детеныш великана окунал палец в ярко-желтую краску и водил по полям, обводя холмики, подкрашивал горы слоями-полосками, а где-то, где границ между участками почти не видно из-за расстояния, малыш опрокинул ведерко с краской. Живописно. Прибавьте к этому облака и горы вдали, и получите нечто очень вдохновляющее. Не только меня. Мне показали репродукцию картины известного художника Ван И, что тоже воодушевился весенним видом Юньнани. Картина, как и листик в календаре, подписана «Март». Там же, в деревне, я увидела женщин, торгующих медом. Тут же стребовала с родителей самую большую банку. Я, конечно, не медведь, а ворона, но тоже люблю сладенькое. А тут оно еще и натуральное, полезное. Ням. Чтобы закрепить впечатление от знакомства с красотами сельского хозяйства, мы и на рисовые террасы решили поехать глазеть на следующий день, а после любования рапсом в цвету вернулись в Куньмин. И поели, конечно, особую лапшу по местному рецепту, к которому еще и легенда подведена. Мол, одна жена ученого в Куньмине каждый день носила мужу еду собственного приготовления. Нести съестное было далеко, в павильон посреди озера, где ученый изволил готовиться к сдаче экзамена. Попасть туда можно было только одним путем, пройдя длинный мост. Она расстраивалась, что обед доставляется уже холодным, и тогда она попробовала нести ингредиенты отдельно. Лапша отдельно, мясо отдельно, бульон отдельно. Бульон был со слоем масла, что предотвращало быстрое остывание. Так что, имейте в виду, нужно пройти через мост, чтобы вкусно поесть в Куньмине. Рисовую лапшу гацамисяни в наши дни подают так. В чашку с горячим куриным бульоном опускают куски мяса, или птицы, и даже морепродукты можно пустить в ход, затем добавляют овощи, и только в конце, собственно, лапшу. Мне дали немножко попробовать. Я же теперь с малярами, с двумя и еще два, вроде бы, на подходе. И клыки прут. Скоро буду тот еще зубастик. И зубастик всецело одобряет лапшу. Поля риса, это тоже вау. Казалось бы, рис и рис, чему там удивляться. А когда оно с расстояния и с возвышения, то вид не хуже, чем фото с дрона из будущего, которое еще не наступило. Мы на небольшую гору взошли ради вида. Мы, это громко сказано, меня везла лошадка в высоком седле. В смысле, я ехала на шее утешайшего каменного воина. И скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи, пока скакалку не отобрали. Мое развлечение в седле уложилось в 3 часа подъема и столько же спуска. И вид, скажу я вам, того и в самом деле стоил. Террасы устроены, выдолблены, на телах гор, залиты водой. Сложно вообразить, какой это титанический и многолетний труд. Вот это вот все соорудить. Вода стекает с горных вершин, из родников. Сложная система ирригации каналов, не оно само. Ростки недавно раскиданы и усажены в почву, только взялись. На равном расстоянии пучок от пучка, на глаз, конечно, не выверяли их идеально. На солнце залитые поля бликуют и сверкают, как зеркала. Сельское хозяйство – это сила. Как ли? Еще мои предки порывались на выгул в каменный лес, и я эту задумку всеми конечностями поддерживала. Там же, вероятно, место силы для всех каменных воинов. Но в Шилинь, так называется лес из остроконечных скал, как нам сказали местные, лучше отправляться на весь день, а у нас уже не было целого дня. Так что вместо каменного леса мы прогулялись по каменным джунглям. А следующим днем после еще одной встряски организма смены климата растянулись всем семейством на родительской кровати. Поездка, я считаю, получилась зачетной. И вопрос с маминым рукоделием обговорили, и впечатлений набрались. Никогда бы не подумала, что местное сельское хозяйство может быть таким впечатляющим. И вкусненького полопали, тоже хорошо. А еще немножко денежек заработали. Даже с учетом перелетов туда-обратно, брони отеля, выездов на экскурсии и разных покупок, Из провинции Юньнань семья Ли вернулась с прибылью. Красота же, март 2000, Бэйцзин, КНР. Короткий семейный вояж перетек в трудовые будни, в которых так и тянет пропустить пробел. Батя с головой ушел в работу, только одно воскресенье обещал выделить для похода в парк. Остальные дни будет отрабатывать внеурочный мини-отпуск. Мамуля вооружилась иглой и шелковой нитью. Я оккупировала единственное большое зеркало в доме. Надо было репетировать. Имитация движений куклы – это не взглядом малышню в рев вгонять. Это новый для меня опыт, на обе жизни новый. Даже если не удастся воплотить в кино, все равно полезно. Координация, моторика, контроль микродвижений, а еще глазами шевелить, точно кукла, это то еще испытание, но занятное. Польза во всем, что за упаднические настроения с ней удастся. Режиссер Ян звонил, сообщил дату кастинга, дал знать, что его влияния не хватило до сокращения списка, где одна кандидатка, и утверждение на роль, формальность. У других влиятельных и причастных также нашлись претендентки. По одной девочке пригласили сценарист и продюсер. И наш Ян, меня любимую, позвал. Кастинг в середине марта. Есть время подготовиться, чем я и занимаюсь. Те двое. Сказать могу только одно. И вы готовьтесь, девоньки. У вас, возможно, список знакомств, он же связи, или юань длиннее, а у Мэйли, мотивация выше. Ничего личного, крохи, но я приду на этот ваш кастинг, выживет только одна, во всеоружии. Интересно, как он будет проходить? Смотрины по одной малышке? Или столкнут нас на одном ринге в одном зале? Лучше бы второе, конечно, для наглядности. Подпустите меня ближе к этим крошкам. Я вам покажу китайский Форт Байерт. Прода 01.11.2024. В день кастинга меня принарядили. На что мамочка потратила денежки за свои шелковые работы. Верно, на одежку для драгоценности. Изначально комплект был вполне обычен. Рубашка плюс юбка цвета кофе с молоком. Затем мастерица приложила иглу, и юбочку украсили едва заметные травинки-былинки, а на рубашке поселилась пара милых птичек. Пернатые похожи на воробушков, но немного отличаются от привычных мне воробьев. Славные, но в следующий раз надо будет намекнуть на ворону. Разумеется, белую. Хвалю трудяжку. Выглядит аккуратно и не перетягивает внимание от лица. Колготки, ботиночки, шарф и куртка, прикрывающая попу, тоже новая. Голова не покрыта, тут такое в норме. В зеркале немного похоже на нахохленного воробушка с темной головушкой. Мы не можем позволить себе купить самые дорогие шмотки, зато моя умница способна сотворить нечто особенное из качественных, но простых вещей. Сюда тоже подходит малышковый девиз. Мы, сами, а ли самая красивая из красавиц, расплывается в улыбке мать. Никакой другой куколки тебя не затмить. Она, конечно, искренна, но уголки губ напряжены сильнее, чем обычно. Волнуется. Вряд ли за то, получу я роль или же обойдут на повороте. Скорее, она не хочет, чтобы бесценную доченьку ранил отказ. В студии нас перехватывает режиссер Ян. Сдержанно здоровается, сумманит одну из ассистенток. Призыв по щелчку пальцев с иного плана, я тоже так хочу. Не было же рядом той китаянки, когда он щелкнул. А она, хоп, и выскочила из-за поворота. Там стена еще длинная тянется с кучей постеров, а за ней поворот и коридор. Миловидная, до красотки не дотягивает, но и отстрашила далеко. Китаянка представляется немножко смешной, для меня, фамилией Фан. Ассоциация, Фантик. Почему-то от жевательных резинок моего первого детства Лови Ис. Может, дело в преданном взгляде Фан на режиссера Ян, задача ассистентки, отвести Ма на подписание договора. Я не оставлю дочь одну, категоричный отказ. Одну минуточку, пожалуйста. Вышколенное создание отвешивает поклон и испаряется, чтобы буквально через минуту, можно сверяться по секундомеру, появиться вместе с еще одной китаянкой. Это младшая Чу, представляют нам почти полную копию бледной Мали из студенческого союза с такой же фамилией. Их клонируют где-то и расфасовывают по киностудиям, потому что на каждой точке, что связано с индустрией, должно быть по бледной Мали Чу. В два рта мать заверяют, что с меня тут любую пылинку сдуют, и ей, маме, не стоит ни о чем волноваться. Поручение режиссера Ян необходимо выполнить любой ценой. А если что-то случится, Мэйхуа порой слишком легко ударяется в панику и накручивает себя на ровном месте, когда речь идет о ее драгоценности. Эта младшая готова отдать жизнь ради безопасности доверенного ей ребенка. Фига се поднятие ставок. Удивительно, но мать принимает это громкое заверение, как должное. Так я остаюсь на попечении младшей Чу. Та ведет меня вглубь студии, просит сесть на стульчик в коридоре перед дверью в комнату для проб. Стулья в ряд, белый пластик. Меня Чу усаживает ровно напротив входа. Помогает снять куртку, размотать шарф. Мои конкурентки не торопятся. Впрочем, это мы прибыли раньше, хороший тон же. Появление расфуфыренной парочки из малявки и дамочки не проходит для меня незаметно. Лицо матери. Надменность в 99-й степени. Лицо дочери. Скука смертная. Делаю вывод. Конкурент не конкурентоспособен. Если девчуле самой неохота пробоваться на роль, то никакие нажатые рычаги не помогут. Хотя, может, это цаца, скрытый гений. И скучно ей в коридоре, в режиме ожидания. Внутри же, перед оценивающими, кроха может резко преобразиться, а недооценка противников – первый шаг к провалу. Так что погодим с вынесением суждений. Третья претендентка – вот это точно соперница. Появление эффектно. Впереди шествует мужчина с холодными глазами, почти как у свежемороженных рыб. За ним вышагивает яркая малышка. Яркий и внешность, и наряд. И как-то слегка тухнет гламурный блеск моих соседок, тех, что через кресло от меня устроились, на фоне этой звездочки. В шаге за девочкой мелкими шажочками, явно подстраиваясь под короткий шаг ребенка, идет неброская китаянка в черном костюме. Я как-то сразу сомневаюсь, что она звездочки мать. По возрасту подходит, а все остальное на разных уровнях. Как если бы голубь ворону собрался доказать, что они братья-одногнездки. Завершает шествие еще один блеклый мужик с неприятным взглядом. Телохранители, обдумываю версию за неимением иных, а не рановато ли? Итак, фигуры с этой стороны поля расставлены. Любопытно взглянуть теперь и на другой конец поля. Тот, где взрослые, решающие судьбы малышек. Буквально, быть или не быть кому-то из нас девочкой-куклой. Молодая госпожа Ли, нарисовывается рядом ассистентка Фантик. Пожалуйста, пройдемте со мной. И указывает не в направлении судьбоносной комнаты, а дальше по коридору. Стоп, с ней же ушла моя китайская женщина. Меня ищет мама, тревожно мне. Сбоку, от расфуфарки младшей, раздается хмык. Правда, мне как-то чхать на мнение левых пигалиц. Госпожа Лин еще занята в отделе кадров, ответ не привносит ясности. Пожалуйста, идемте. Лин, подает голос звездочка. Женщина из ее свиты присаживается на корточке и что-то тихо говорит подопечной. Да не, зуб даю, что это какая-нибудь няня горничная. Может, личный менеджер, но точно не мать. Молодая госпожа Лин, речь не о вас, с поклоном отвечает Фан. Запутывает меня еще больше. Это количество одинаковых исходных по звучанию фамилий уже реально начинает напрягать. Но про это я уже на ходу размышляю. Топаю за Фан, Чу шагает следом. Не устраивать же сцену перед всеми, что, мол, никуда я не пойду. У меня тут роль важную, из-под носа вражьи детки уворовывают. Сомневаюсь, что меня уводит, чтоб похитить, или еще как-то навредить. Фан на режиссера, как на икону смотрит, фанатичность и преклонение в глазах. Она человек режиссера до мозга костей, а Ян заинтересован в моем успехе на кастинге. Он меня рекомендовал, моя удачная презентация на роль куклы, это про сохранение его лица. Чу, подвижный манекен с плавающими функциями. Нет, это не оскорбление, просто тут так принято. Младший делает то, что велят старшие. Привели меня в студию со светом, камерой и оператором. Режиссер Ян велел сделать видеовизитку для молодой госпожи Ли, разродилась, наконец, целью похода Фан. Причем обращалась она не ко мне, а к взлохмаченному оператору. Ну да, я же деть, зачем мне объяснять, что от меня требуется? Фан, как слышит мои мысли, принимается выдавать указания. Куда встать, куда направить взгляд, что говорить. Почти каждую фразу дублирует. Словно я тупое бревно, не способное к пониманию простейших задач. Внимаю, терплю и киваю. Считаю от нечего делать, ввиду отсутствия ворон других ворон, осветительные приборы. Раз отражатель, два отражатель, три. Морская фигура, замри. Большая лампа раз, большая лампа два. Маленький свет, Чу, поторопи фотографа. Закончила надиктовывать Цу ассистенточка, решила покошмарить младшую. Он должен быть здесь через 10 минут, лучше 5, сбила меня со счета. Ну да ладно, все равно главное солнышко тут, я. Две другие девочки отправили визитку и портфолио, Фантик, склоняет голову. Для закрытого прослушивания обычно это не обязательно, но будет лучше, если мы быстро все подготовим. Простите, это мое упущение. Я понимаю, на самом деле, ничего не понимаю. С какого боку это ее косяк, если она со мной знакома минут 15 от силы? Я прощелкала клювом, факт, без компьютера, интернета и поисковика мои способности по добыванию информации не дотягивают до нормы. В последние годы Кира Воронова и перемещалась-то только по навигатору, а ведь когда-то помнила, что язык до любого города мира доведет. Опять же, режиссер мог дать раскладку, столько возможностей было, оплатили бы мы эти съемки, не разорились бы. Но, видимо, надо принять за незыблемое правило, шеф не может быть неправ, особенно, если подчиненная, его фанатка. За краткий срок, пока Чу носится за фотографом, наговариваю на камеру по указателям, имя, возраст, съемочный опыт, говорю про фильм «Калейдоскоп», интересы и увлечения. Сложный пункт, я ж не влеплю под запись, что мой главный интерес – это выполнение квеста от мироздания по спасению мира. Да даже про постройку замка из песка особо не скажешь, кому это интересно. Так что отделываюсь общими фразами, про интерес к искусству и всему красивому. Планирую, мол, заниматься танцами, изучать английский и, конечно, развивать свои навыки актерского мастерства. Мою не совсем детскую речь слушают внимательно, не прерывают. Фан к финалу монолога лупится в мою сторону слегка зауженными фарами недоверчивых глаз. Дальше взмыленный фотограф отщелкивает меня красивую в разных ракурсах и с разными эмоциями. Просит распустить волосы для фото в полный рост. Дозволяю, благо, есть уже, что распускать. Волосы не зубы, растут у меня быстро. Хорошая работа. Хвалит то ли меня, то ли друг друга. Бледная мольчу хлопает в ладоши, отрабатывая роль восторженной массовки. Затем подхватывает меня под белые рученьки, чтобы отвести обратно. И мою распущенность, волос, вы что подумали, в хвост обратно подсобрать. По приходу зарабатываю несколько неприязненных взглядов. Думали, что не вернусь. В целом, плевать, я не 100 баксов, и даже не 100 юаней, чтоб всем нравиться. Успеваем прям тютелька в тютельку. Руки Чу заканчивают накручивать резинку и приглаживать макушку, когда заветная дверка приоткрывается. Первой вызывают не меня. Фифа при параде бойко семенит к двери в киношную сказку. Ее маманя-попугай, окрас вырви глаз, придерживает дочь за ручку. Только ребенок мягко отсекает молодой сотрудник с усталым, прям-таки землистым лицом. Мать остается разноцветной статуей перед захлопнутой дверью. Ждет. Не она одна. Звездочка вздыхает и хмурится. Даже со сведенными бровями выглядит привлекательно. Время тянется. Тянется, а мини-попугайку не спешат отпускать. Похоже, версия о скрытом гении оказалась близка к правде. В яркой упаковке для отвлечения внимания, с той стороны не доносится и звука. Предполагаю наличие звукоизоляции. Спасибо, что пришли, изможденный работник выпускает малышку. Теперь вы, пожалуйста, и снова не меня. Слегка обидно, я же раньше всех пришла, и дольше всех просижу. Слегка скрашивает ожидание только вид поджатых и вытянутых вперед губ мелкой фифули. Ротик выглядит чисто, как клюв. Если мое понимание языка взрослых не дало сбой, скрытому гению отказали. Почему-то совсем не тянет злорадствовать. Звездочку мурыжат внутри и того дольше, а по выходу просит подождать. И вот это уже тревожный звоночек. Выходит, красоту я со свитой глянулась киношником. А меня, возможно, просмотрит из уважения к выбору режиссера, для галочки. Улыбаюсь, спрыгиваю с насеста. Сейчас я покажу вам и галочку, и вороночку, и еще воробушков, которые на вышивке, продемонстрирую. Внутри обширное пустое пространство, хороший свет, длинный стол, за ним четверо. Кастинг-директор Цзя, работничек, представляет мне приемную комиссию. Режиссер Ян, продюсер Пэй, сценарист Ма.